Думаю, его главная задача — защищать посланника темного мастера, контролера. Извращенца не трогать. Денис выудил из-за пояса револьвер, крутанул барабан, проверяя наличие в нем патронов. Наша задача — шамаханская царица. Вот ее надо завалить однозначно. «Дэн, ты с ума сошел?» — заволновался Ланс, окидывая жадным взглядом восточную красавицу. «А вдруг ты ошибся? И это не она, невеста для императора?» «Она!» — уверенно сказал стажер, наводя оружие на цель. «Прекрати!» — Ланс ударил Дениса по руке, а так как стоял практически вплотную, невольно шаркнул локтем по груди друга. Под косовороткой стажера тихо щелкнула крышка серебряного медальона, выпуская на волю рога темного мастера. «Идиот!» — прошипел Денис. Глаза парня начали наливаться кровью. Пока они между собой припирались, царь Дадон нарушил, наконец, молчание. «Ну, здорово, звездочет! Что хорошего мне скажешь?» «Ничего. Где мой расчет? Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу, волю первую мою ты исполнить как свою. Подари же мне девицу, шамаханскую царицу». «Во гад!» — расправил плечи Денис. В глазах его уже полыхало адское пламя. «Прямо по Пушкину шпарит. Увижу Вальку, прибью за такой наглый плагиат». Требование звездочета так взбесило царя Дадона, что он сразу озверел, и в дальнейшем диалоге кудрявым метисом уже не пахло. — Да ты что, опупел, старый хрен? Импотент чертов, скопец недоделанный! — завопил царь. — Ты за кого меня принимаешь? Жену отдай дяде, а сам иди к бы... Нет, диалог не получился. Получился монолог, который до диалога так и не дорос, так как отвечать царю-батюшке было уже некому. Сраженный царским жезлом, извращенец рухнул на землю, пару раз дернулся и затих. Пораженная таким зверством, толпа дружно ахнула. «А вот теперь настал наш черед!» Денис еще раз поднял револьвер и навскидку выстрелил в Василиска. Звук выстрела хлестнул по напряженной толпе, как удар кнута, и она с визгом и криками начала разбегаться в разные стороны. Заметались по площади дружинники, выискивая глазами опасность. С огнестрельным оружием этот мир дела еще не имел. «Его-то зачем?» — выпучил глаза Ланс на падающего со шпиля золотого петушка. Точный выстрел стажера сразил его наповал. Перед смертью он от боли широко распахнул глаза, чтобы посмотреть на свою рану, и окаменел. «А вдруг он эту стерву защищать вздумает?» — отмахнулся Денис и двинулся прямиком к царской колеснице. Тем временем окаменевший Василиск в падении отскочил от козырька крыши, спикировал вниз и... Каменный клюв вонзился в плешивую голову царя-батюшки, и царь Дадон рухнул на землю, как подкошенный, с разможженным черепом. «Царя убили!» — завопила толпа под радостный хохот шамаханской царицы. Ее смех оборвал еще один выстрел. Из груди красавицы толчком выплеснулась кровь. «Надоели!» — прорычал Денис, стремительно приближаясь к выпадающей из экипажа шамаханской царице. «Демоны, извращенцы, все надоели!» Вид его был так страшен, что дружинники в панике разбегались при его приближении. «Дэн, ты сошел с ума!» — завопил Ланс, пытаясь остановить друга. Стажер нетерпеливо стряхнул его с себя, на ходу выпустив пулю в затылок гному. «Теперь ты точно не встанешь, сволочь!» «Денис, остановись!» — вцепилась в озверевшего стажера Кэтран, но парень успел сделать еще один выстрел. профессиональный контрольный выстрел в голову шамаханской царицы, уже лежавшей у подножки царской колесницы. «Идиот!» — замолотила кулачками по груди стажера Кэтран. «Так нельзя!» Один из ударов захлопнул крышку серебряного медальона под косовороткой стажера. «Дэн, Кэтран, осторожно!» Ланс в прыжке смел друзей под прикрытие кареты и по месту, на котором они только что стояли, ударила автоматная очередь. «Ох, и ни хрена себе сказочку Пушкин написал!» — пропыхтел опомнившийся стажер. «Откуда стреляли?» «Колокольня!» — откликнулся Ланс, прижимая Кэтран к земле. «Не высовывайтесь!» — приказал Денис. Выскочил из-за кареты, перекатился под прикрытие навеса над крыльцом царского терема, и тут же хлестнула еще одна запоздалая очередь. Во время переката стажер заметил, как что-то белое мелькнуло на колокольне, стоявшей неподалеку от царского терема церкви. А потому, на мгновение высунувшись, парень дал пару выстрелов в сторону нападавшего. Одна из пуль звонко шлепнула по колоколу, и он в ответ басовито загудел. Со стороны колокольни ответных выстрелов больше не последовало, и Денис рискнул осторожно выглянуть из-под навеса. Из-за колокола выступил ангел с белыми крыльями и в упор посмотрел на него. В одной руке у ангела был огненный меч, в другой — автомат Калашникова. Несколько мгновений они сверлили друг друга глазами, затем ангел перевел взгляд на крышу соседнего с царским теремом дома. Стажер тоже посмотрел в ту сторону и увидел выглядывающего с чердака Велеса, снимающего оптический прицел с берданки. Древний славянский бог в своей любимой телогрейке и шапке-ушанке посмотрел в глаза Денису, в которых уже затухали отблески адского пламени. Погрозил ему кулаком, отрицательно махнул рукой ангелу, словно давая ему отбой, и исчез в глубине чердака. Ангел задумчиво посмотрел на стажера, словно сомневаясь, оставлять ликвидатора нулевого уровня в живых или нет. Грустно вздохнул и растворился в воздухе. «Ну ты, Кузьмич, даешь!» — пробормотал юноша. «Ангела в киллер нанял! Обалдеть! И чем же это я тебе не угодил?» Денис вскочил на ноги и бросился к карете, за которой прятались его друзья. «Подъем, Катька! Доставай транслятор! Уходим, пока местные блюстители порядка не опомнились!» «Что это было?» Губы перенервничавшей принцессы прыгали. Девушку трясло, как в лихорадке. «Ты не поверишь, но наш общий друг Кузьмич меня ангелу заказал. Интересно, сколько ангел с него за эту работу запросил?» «Ну ты и дурак», — простонала принцесса, доставая транслятор. «Нашел время прикалываться. Ой, магия проснулась», — ахнула она, — «окончательно проснулась». «Это тебе ангел крылышками помахал», — пробурчал Денис. «О, кажется, нас сейчас будут убивать. Дружинники лучников подогнали. Катька, открывай портал».